«Послушай, Винсент», — я отрешенно покачивал бокал с вишневым соком, пытаясь правильно сформулировать то, что хочу донести до своего вассала. А говорить приходилось так, чтобы у слов не было двоякого толкования, иначе этот далеко идущий юноша мог сделать все по-своему. Даже за недолгий срок, в который длилась моя поддержка, Блишвик развернулся так, как не смел и мечтать. Как говорил Филипп Македонский, даже в самом защищенном городе найдется калитка, через которую пройдет осел, груженный золотом. В данном случае, те двери, которые не открывали щедро льющиеся в карман галлеоны, пинком ноги открывали уже нанятые на те же самые галлеоны отморозки из Лютного, которых завербовал щедрыми посулами мой протеже. Он действовал смело и нахраписто, рискованно, да, но это принесло плоды. Всего пара месяцев, а тот подмял под себя практически весь мелкий бизнес, который не принадлежал никому из крупных игроков. Щедро пользуясь помощью Люциуса, который отдал мне контакты своего теневого консильери, Леона Мишеля Галанте, который, ну, если не знать, что это именно тот человек, который контролирует весь нелегальный и часть легального бизнеса одного из самых богатых людей магической Англии, то можно было бы подумать, что этот не старый еще мужчина собирается баллотироваться куда-то в американский конгресс. Очень фактурная личность, правильное лицо с тяжелым канадским подбородком, идеальная классическая прическа с небольшой сединой, ослепительно белые зубы, дорогой костюм и дорогой парфюм. Все это создавало образ классического джентльмена откуда-то из высшего света, но никак не из лондонских трущоб. Однако, как в один из дней поделился со мной Малфой, именно из трущоб Лютного переулка Абракас и вытащил смышленого паренька, Скриба, неудавшегося бастарда какого-то не слишком знатного рода. Абракас дал пареньку вершить свою месть, а взамен получил преданного человека, который не только не боялся запачкать руки, но и, что самое главное, был очень умным человеком, который понимал, как устроено низшее общество магической Британии. Надо сказать, Люциус очень не хотел отдавать мне такого кадра даже на время. Единственное, что его с этим примирило, так это крайняя занятость, связанная с тем, что к предстоящим выборам нейтралы, при поддержке части сторонников Дамблдора, начали готовить свою креатуру, призванную потеснить Крауча на предстоящих выборах, Амелию Боунс. В целом, меня даже устраивал этот вариант. Я знал Амелию, эта женщина, перенесшая множество испытаний, была бы, положа руку на сердце, достойным министром. И шансы у нее были вполне неплохие. Безупречная репутация, беспристрастность, блестящая карьера, но приняв помощь от Гринграсса, она автоматически становилась моим противником. Кто знает, какие условия были прописаны в этом соглашении и будет ли она дальше следовать букве закона, без оглядки на тех, кто привел ее во власть. Я не знал и не мог рисковать, тем более, что помимо прошлого хорошего знакомства нас больше ничего не связывало. Для того, чтобы не оглядываться в опасен по сторонам, мне нужен был на посту министра тот, кому я, если и не могу полностью доверять, то хотя бы могу влиять сам, а именно, Крауч. Тем более, что в его компанию уже было вложено столько труда и денег, что этот актив должен был окупиться несмотря ни на что. Для этого мне нужен был Винсент, или он, который сможет направить энергию молодого вассала в нужное русло, не дав набить шишек. «Ты доказал свою преданность дому Блэк своими делами», — начал я издалека, когда тот предоставил отчет о всех компаниях, которые он смог так или иначе получить в свои руки. «Но сейчас, мне нужно от тебя дословное выполнение моих приказов». «Но», — попытался вмешаться Винсент, — «дословное, друг мой», — надавил я на него взглядом, без лишней самодеятельности. «Я смотрю, вы хорошо сработались с мистером Галанте?» «Да», — пробурчал тот, залпом выпивая стакан виски. «Крутой старикан, много знает, хоть и тот еще перестраховщик, и сноб к тому же, одежда ему моя не нравится. Тогда я тебя обрадую, на время совместной операции, ты поступаешь к нему в полное распоряжение», я негромко хмыкнул. «Что?» — чуть не поперхнулся Винсент, выпучив глаза. «Я думал, что уже доказал, что могу больше, чем этот старик. Да я с детства крутился во всем этом дерьме, сейчас дела идут как никогда лучше и, кажется, что сумел доказать, что тебе не хватает терпения», — спокойно продолжил я в ответ на эту тираду. «Конечно, ты многого достиг за такой короткий срок. Ну, а я о чем? Не перебивай», — уже немного раздраженно взглянул я на парня. Видимо, такие успехи и резкий взлет немного вскружили ему голову. «Даже сейчас я убеждался, что отдать его под начало старика Леона будет отличным решением, особенно когда ставки так высоки. Я уже успел наломать дров, если сейчас и Винсент совершит подобное, то это будет катастрофа. Тем более, что выйти против группы подготовленных магов на их территории, это совершенно не то же самое, что подминать под себя мелкие лавки, бары и прочие места, не имеющие хорошей охраны и серьезного покровителя. В основе своей, подобного рода бизнесом занимались мелкие банды, состоящие из вчерашних выпускников Хогвартса, а то и других, менее квалифицированных мест. Противостоять немного натасканным парням Винсента у них бы и не вышло, а с крышей, состоящей из некоторых чиновников в министерстве или особо ушлых авроров, легко мог разобраться и сам Леон. Здесь же дело было намного серьезнее, если бы у меня было больше времени. Но, чего нет, того нет. Союзники Гринграсса должны понять, что поддерживать его – плохая затея. Благо мисс Струглер неожиданно удивила меня своей помощью в разрешении некоторых вопросов. И я даже не знаю, чем буду обязан за подобного рода услугу. Молчу, молчу. «Ты босс, сюзерен и прочее», — поднял руки вверх Винсент, откидываясь на кресле. «Хорошо, что ты об этом помнишь», — улыбнулся я краем губ. «Итак, твоя задача. Ночь, пора не только для романтических прогулок, но и для разного рода криминальных дел. В целом, я не очень понимал, почему исторически происходит именно так. При свете дня, казалось бы, можно творить дела ничуть не лучше, но, видимо, даже у закостенелых преступников все-таки есть тяга к ночной романтике. Правда, эта ночь все же немного отличалась от остальных. Луна заливала светом небольшой заброшенный городок, больше походящий на крупную деревню. Местечко Лавендер, что находилось в одной из природных магических лакун, когда-то было небольшим поселением магов, наряду с Хаксмидом, Годриковой лощиной и другими городками, где очень любящие уединение маги почему-то решили поселиться все в одном месте. Возможно, причиной было то, что эта лакуна была одним из природных мест с повышенным магическим фоном. Возможно, так просто исторически сложилось, когда семьи не особо знатных, но имеющих деньги магов в силу своей старой дружбы решили основать нечто вроде городка. Я не интересовался историей этого городка, кроме последней страницы в его книге жизни. Уже более 300 лет назад местное кладбище после одного из природных бедствий вдруг ожило, и некогда живые маги покинули свои могилы, добравшись до своих бывших жен, родителей, детей. Не просто какие-то инферналы, а вполне себе настоящие умертвия и сильные призраки буквально за одну ночь сделали ранее процветающий городок местом, навевающим ужас и поныне. Спаслись немногие, но никто больше не селился в проклятом месте, даже после того, как один из некромантов прошлого по просьбе министерства, которое безуспешно потеряло несколько групп авроров, не очистил землю от немертвых магов. Возможно, именно по этой причине маги так и не стали жить в настоящих крупных городах, разбредаясь по необъятному магическому миру в поисках безопасных лакун для одной, максимум двух семей. В то же время, маги всегда были индивидуалистами. Также, по этой же причине, любые места крупных поселений или общественных мест всегда контролировались целыми каскадами различных сигнальных чар, которые срабатывали как на некоторые заклинания, так и на любые некротические всплески. Ну, а любые фамильные склепы время от времени проверялись на предмет возможных магических аномалий. Фамильный склеп Блэков, например, имел защиту как бы не сильнее, чем на самом доме. «Жутковато тут», — поежился я, осматривая опустевшие здания, которые, казалось бы, замерли во времени. Только темные потеки на стенах, разбитые окна и выбитые двери указывали на то, что жители города покинули его недобровольно. Ну и могилы. На кладбище, за строениями которого мы стояли, не было ни одной целой могилы. Если не знать предыстории, то могло показаться, что здесь орудовала целая бригада расхитителей могил, безжалостно разламывала надгробия, разрушала склепы и разрывала землю, оставляя там глубокие ямы. Тот неизвестный некромант не церемонился, хоронить после его действий было просто нечего. Альберт выразительно посмотрел на меня, причудливо изогнув бровь в немом вопросе. «Знаешь, как мы уже выяснили, я не такой уж закоренелый темный маг, каким меня считают», — с сарказмом ответил я на этот невысказанный вопрос. Альберт, к слову, все-таки согласился на мои условия. После месяца работы, когда я уже подумывал снизить требования для личного вассалитета из-за нехватки людей, тот сам подошел ко мне и попросил откровенного разговора. Как оказалось, весь этот месяц Стамп, как и я, наблюдал и делал выводы. Моими выводами был его профессионализм, некоторая замкнутость и, на удивление, любовь к детям и внутренняя доброта, не стертая долгими годами работы не в самых добрых местах мира. Изначально Стамп, как он сам признался, увидел во мне классического темного мага. Репутация семьи, конечно, доставляла иногда мне проблем. Темного мага, в значении именно темного мага, с заглавной буквой и обязательным атрибутом, не самыми светлыми ритуалами с человеческими жертвами, беспрекословное жесткое подчинение всех окружающих, эгоизм, скверным характером, вызываемым злоупотреблением этой магией и немалой опасностью оказаться в какой-то момент на ритуальном столе самому, ну, и прочими вещами, мириться с которыми Стамп не собирался. Как он сказал, успел навидаться. Но, по прошествии месяца, видимо, я успел показать себя не с самой плохой своей стороны. Искреннее отношение к своей семье, Гарри Андромеде, нимфодористыдам, стало превалирующим фактором, который определил решение Альберта. Разумеется, дальше начался торг. Помимо тех гигантских, даже по меркам древних семей, сумм, Альберт был согласен только на одну из самых слабых, по части ограничения прав вассала клятв, с внесенным уже отдельно условием. Я не мог заставить никого из рода Стампов убить кого-то против его воли. Условие, с которым, в принципе, я был согласен. Вассальная клятва, даже та ее разновидность, которую принес Стамп на своем родовом алтаре, а затем и на алтаре рода Блэк, позволяла многое. На самом деле, конечно же, немногие пользовались всеми возможностями этой связи, но, к примеру, я вполне мог заставить всех из рода Стампов просто умереть за меня, принять на грудь отправленную мне аваду, заставить рассказать самый сокровенный секрет, за несколькими исключениями, приказать сделать все, что душе угодно. И среди всех ограничений Альберт выбрал именно этот пункт. Достойно. Я, конечно же, немного посомневался для виду, но пункт был внесен, а клятвы прозвучали. Сразу же после того, как мои счета опустили на сумму, которую обычный маг бы не заработал и за несколько жизней. Стоило оно того, я не знаю, но уже сегодня появится шанс это проверить. И, кстати, не всякий темный маг обязан любить заброшенные кладбища и места массовых убийств. Продолжил я тем же тоном. Угу, с нечитаемым выражением лица Альберт отвернулся и уставился на площадь, куда уже в скором времени должны были прибыть наши гости. Знаешь, а ты отличный собеседник. По сравнению с Винсентом так точно, съязвил я с долей правды. ФФ очень информативно ответил Альберт, немного скривившись. Причины такому отношению, конечно же, были. Винсент, казалось бы, даже сдружился с Альбертом за прошедшее время. Ну, насколько можно назвать это дружбой, когда один, не очень многословный серьезный наемник, а второй вечно болтливый третьесортный мафиози. Все изменилось ровно в тот момент, когда Альберт принял вассалитет, и Винсент узнал, какую сумму пришлось заплатить мне за его лояльность. Надо сказать, при всех своих недостатках, Винсент был воспитан действительно как хороший вассал рода. В частности, принятие его в семью Блэк, пусть и на правах вассала, было действительно настоящим большим событием в жизни вчерашнего сироты, хотя он этого, разумеется, и не показывал. И, как хорошего вассала, его просто выводил из себя тот факт, что Альберт не просто не посчитал это за честь, но и стряс с меня за это такую сумму денег, которая превышала его собственный долг раз в 100. Разумеется, к этому подключилась еще и зависть. Хотя Винсент знал, что по навыкам, магической силе и даже по социальному статусу во всем проигрывал нынешнему главе рода Стоун, но от этого не мог перестать задевать его по поводу и без. А еще, каждый раз огребать в тренировочном зале на магической дуэли. Именно поэтому сейчас Винсент находится не здесь, а с группой наиболее компетентных подручных, а также людьми Леона, под началом последнего. Сегодняшняя операция должна была пройти максимально гладко, по плану и без лишнего соревнования кто круче, которое может начаться, сведя я эту парочку вместе. «Сейчас появится», — тихо проговорил Альберт, взглянув на завибрировавший артефакт в виде небольшой подвески с изображением знака шумерского бога, Побильсага. Этот артефакт был довольно занятной штучкой, улавливал пространственные колебания, которые издавал портал, особенно такой крупный, как тот, что только что открылся на площади. Арка портала нарисовалась в воздухе как овальная дверь, окутанная синевато-белым сиянием. Такие портальные арки были достаточно дорогой вещью, которую могли себе позволить немногие. Они могли обходить запреты на перемещение между странами и требовали достаточно заморочной подготовки и соблюдения множества условий. Первым условием было то, что две точки, соединяемые портальной аркой, должны были обладать достаточно сильным магическим фоном и накапливать в себя энергию в течение как минимум суток. Вторым условием было наличие достаточно квалифицированного мага-порталиста, который поддерживал проход. Там были, конечно же, еще некоторые нюансы, но при решении которых можно спокойно было открыть подобный стационарный портал, через который возможно было провести большое количество человек и не быть арестованными аврорами за незаконное пересечение границ. В целом, если бы не редкость и огромная стоимость подобных артефактов, то это была бы мечта контрабандиста. В отличие от нелегальных порт-ключей, через границу подобным способом можно пронести неограниченные тяжести, некоторые чувствительные к аппарации артефакты, ингредиенты, людей и детей. Выдав свой гнев только громким дыханием, Альберт сверлил пристальным взглядом отряд из даже не скрывающих свои лица магов, которые резво и довольно профессионально высыпались из портала, проводя за собой вереницу красивейших женщин-вейл разных возрастов и форм, пару не столь огромных, как мужские особи кентаврих, несколько низеньких фигуристых гномих, аквариум с русалкой, еще немного разных представителей слабой половины различных рас, и вереницу худых, напудренных и явно испуганных детей. «Я же обещал тебе, что невиновных здесь не будет», — шепотом проговорил я напрягшемуся магу, который нервно сжимал руку на выхваченной палочке. «Да», — медленно ответил тот, не отводя взгляда от развернувшейся картины. «Знаешь, единственное, за что я, может быть, совсем чуть-чуть люблю такие места», — проговорил я Альберту, доставая две немного резонирующие в руках волшебные палочки. «Так это за то, что здесь не нужно сдерживаться», — на мое лицо сама собой наплыла кровожадная ухмылка, когда вереница пленников подошла к концу, и из портала вышел явно дорого одетый маг, единственный, кто здесь скрывал лицо небольшой карнавальной маской. Глава 4. Взгляните на этот мир, грехи, похоть, это дьявольские козни. Нет, нет, это мне не приписывайте, вы, люди, отлично справляетесь и без меня, С. Люцифер. Когда вереница людей, выходящая и выходящая из портала закончилась, наш главный злодей махнул рукой кому-то на той стороне, и поначалу стабильный портал начал редко, затем все чаще и чаще мигать, предзнаменуя скорое закрытие. Ну уж нет, Сапациоус Екстремис, Турнут Пулвис. Фамильное заклинание, выполненное одновременно натренированными взмахами двух рук, сначала налилось силой, щедро подпитываемой бурлящим источником, вспыхнуло, затем сжалось в темную сферу, и сорвалось с места со скоростью хорошей гоночной метлы, ворвавшись в мигающий портал. Секунда, и портал схлопнулся, оставив на площади лишь недоуменно повернувшихся в его сторону магов. «Что за?» — только и успел сказать один из них, когда его голова взорвалась от прилетевшего следом заклятия. Альберт также не сидел на месте, с пулеметной скоростью посылая боевые чары в сторону тут же окруживших себя защитой магов. «Чего вы стоите, ублюдки? Атакуйте их и защищайте меня!» Не своим голосом заверещала фигура измененным голосом, также окутываясь паутиной защитных чар, и посылая в нашу сторону первую аваду до того, как защита окончательно встала на место. Дальше события понесли вскачь. Вот еще несколько магов падают от особо заковыристых фамильных проклятий. Некоторые из них все еще держат щиты, навешивая все новые и новые слои чарно безуспешно пытающегося аппарировать мага в маске. Остальные же резко рассредоточились по площади, переходя в состояние промежуточной трансгрессии, темными дымками перемещаясь в разные стороны, уходя от моих пробивающих защиту заклятий. Всего противников осталось 13, первые 5 быстро вышли из строя, получив повреждения, несовместимые с жизнью. Альберт также окутался серебристо-голубоватой дымкой, мгновенно перемещаясь по площади. Из этой дымки, играющей в салочки с оставшимися бойцами, то и дело вылетали новые заклинания, сталкиваясь со старыми зданиями и разрывая каменные постройки в клочья, преобразуя мостовую в каменные шипы, а осколки в различных анимированных големов, один из которых, отброшенный Депульса, самоуничтожился о мою защиту. Я же медленно шел вперед, навесив на себя звенящий из-за переполнявшей его энергии щит, изображая из себя самоходную турель, поливая всех и вся разными не особо мощными, но неприятными заклинаниями. Близняшки старшей палочки работали синхронно, когда предыдущее заклинание тут же превращалось в начало нового. Как мне сказал Паллукс, раз у меня так много магической энергии, то грех ее не использовать таким образом. Это против тех безумных химер мне пришлось бегать по всему тренировочному залу, так как большинство заклятий просто отскакивали от гоблинского металла щитов. Здесь цели были гораздо уязвимее, но при этом и мобильнее. Подавлять вражеский огонь у меня получалось, заставляя магов как безумных носиться по всей площади и отнимая у них время на атаку. В то же время, критические попадания случались очень редко. В таком режиме я не мог использовать самые мощные свои чары, одновременно поддерживая защиту и атакуя менее сложными заклинаниями, и выступал больше в роли прикрытия для Альберта, который точечными ударами выводил из строя достаточно слаженную команду вражеских магов. С другой стороны, мощные чары в основном относились к площадным заклинаниям, а их я не использовал бы в любом случае, опасавшись задеть лежащих на земле и прикрывающих головы руками мирных людей и нелюдей. Хорошо еще, что аквариум с русалками, брошенный на землю в начале схватки, был зачарован на прочности и не разбился от столкновения. Спустя всего минуту схватки счет был 7-0 в нашу пользу, но было ясно, что так просто продолжаться долго не могло. «Идиоты, атакуйте щит!» — вновь подал голос главарь, так и остающийся на своем месте, прикрытой защитой. Хорошо, что их защита, в отличие от моей, не позволяла атаковать сквозь нее, расходясь в сторону дружественных чар. Авада, Авада Кедавра. Сразу несколько подручных с заметным усилием послали в меня опасные лучи, отвлекшись от Альберта. Аваа. Одному из них это стоило жизни, когда трансфигурированный коротышка-голем, незаметно выкопавшись из мусора, своими клешнями отсек ему обе ступни. Другой подавился словами и выпал из состояния перемещения, уткнувшись лицом в землю. Но и мне пришлось несладко. Все-таки третье непростительное – это практически ультимативное оружие против любых магических щитов, даже против моего. К счастью, более слабые маги не могут его использовать с достаточной частотой. Очень уж много сил и времени оно отбирает. Авистриплекс. Использовал я побочный эффект от синергии магических концентраторов, и из моей палочки черным массивом словно пули устремились стаи ворон, ловя предназначенные мне зеленые лучи своими телами. На каждый луч приходилось сразу по несколько тушек птиц. Но все же не все. Дерьмо. Пришлось мне резво убираться с пути двух оставшихся зеленых лучей, с трудом восстанавливая защитные чары. Да, давайте теперь вместе, по моей команде. Дефлуксионис. Последние слова потонули во вспышке молнии и грохота разорванного ударом воздуха. Лишенный необходимости поддерживать защиту, я сумел за выведенное время ударить по двум неосмотрительно оказавшимися в одном месте, вдали от заложников, магам. А, чей, то удивленный возглас тут же окончился попаданием Альберта в цель. Тот, в отличие от неизвестного мага, не счел нужным отвлекаться, поразив того какой-то модификацией режущих чар, укоротив мужчину на одну голову и часть туловища, вкупе с еще двумя дымящимися останками, минус 3. Я буквально почувствовал сладковато-терпкий запах паники, которая начала нарастать среди оставшейся группы противников. Спустя всего несколько минут из 18 не самых слабых магов, которым в целом доставало мастерства грамотно использовать промежуточную форму трансгрессии, что уже само по себе было уровнем подмастерья. Так вот, спустя считанные минуты скоротечного боя, из отрядов живых осталось всего 6, нет, 5. Еще одного Альберту удалось подхватить в трансфигурированную между стенами домов тонкую железную сетку, больше походящую на леску. Но и самому Стампу бой дался не слишком легко. Я уже видел, как потихоньку замедляются его перемещения, как все реже он использует наиболее энергоемкие чары. Все же, такое количество противников вначале заставили нас обоих выложиться на полную. Когда Лиана в приватной беседе намекнула о том, что ей удалось узнать от одного из своих старых должников, который этим тут же закрыл свой долг в немалое количество золотых кругляшей, я рассчитывал на меньшее количество охраны. Впрочем, хотя и тело немного подрагивало от адреналина, гуляющего в крови вперемешку с усталостью из-за беспрерывного процесса сотворения не самых слабых чар, я все еще был полон энергии, примерно наполовину от изначального ее запаса. Сейчас был бы самый момент ударить чем-нибудь посерьезнее, но эта возможность была закрыта медленно отползающими к разным укрытиям заложниками. В то же время, враг такой уязвимостью не обладал. «Елега те чупицы!» – отчаянно выкрикнул маг, бросив из-за спин телохранителей покрытый инеем морозный шар. Разбившись, тот выпустил из себя кучу снега и льда, которого, несмотря на зиму, в этом местечке не видели уже давно. Этот ледово-снежный ком все рос и рос в массе, формируя похожее на великана гуманоидное тело гигантского элементаля. Видимо, хозяин не оставил подручного без подстраховки. Игнисунда из черной палочки, которая охотно принялась отдавать полученную силу, обдавая нестерпимым жаром, полилась целая волна огня, которая напоролась на грязно-белую скалу призванного элементаля. Кто бы мог подумать, что именно меня он выберет своей первоочередной целью. Снежная фигура, роняя целые пласты снега и льда, медленно шагала ко мне, прикрывая лицо рукой, голову от того, чтобы ее не растопило. При этом, несмотря на шквал огня, элементаль довольно резво подбирался ко мне, впрочем, постоянно уменьшаясь в размерах. Авада Кедав, Авистриплекс, Левиаса, второй рукой пустил я в сторону заклинаний тучу птиц и закрыл себя одним из надгробий, вырвав его Левиасой. И не зря, так как одно из заклинаний все же пробралось сквозь завесу и с гулким стуком ударило в достаточно массивную плиту, расколов ее. «Мордрит, ты хрен ли там завис?» — крикнул я, одновременно с этим притягивая еще несколько таких плит, отбивая летящие в меня проклятия. Я не боялся называть имена. Сегодня из этого проклятого места все равно не должен был уйти никто, но сейчас это было также частью плана. Снеговик из детских кошмаров уже был близко, хоть от него и осталась только упрямо шагающая половина, величиной с тролля. Все остальное отекло вниз, оставив после элементаля кашицу из вяло трепыхающегося снега и льда. Огонь, конечно же, неплохое оружие против стихии, но и дух стихии был совсем не слабым, щедро собирая энергию из богатого на нее места. Если дать тому время, то он довольно быстро восстановится, проигнорировав полученный урон. И в то же время, выгадать время для более мощных чар я просто не мог. Два телохранителя, до этого только поддерживающие защиту, вступили в игру и резко насели на бедного Стампа, отвлекая того от оставшихся в живых противников. И эти двое были явно классом выше. Краем глаза я увидел, как те довольно уверенно загоняют мечущегося из стороны в сторону Альберта, сужая ему пространство для маневра. Впрочем, Стамп показал далеко не все, что использовал на наших регулярных дуэлях, так что я был за него спокоен. А вот за себя. Трое оставшихся магов решили сосредоточить усилия и использовали ту же тактику, что и я с Альбертом. Пока я был вынужден сосредоточить силы на одном бронированном монстре, все трое перемещались все ближе и ближе, из последних сил закидывая меня заклинаниями с разных позиций. Даже сидящий до этого момента в укрытии неизвестный в маске также присоединился к веселью. И, надо сказать, больше всего проблем доставлял именно он, достаточно быстро посылая в меня аваду за авадой. Несмотря на трусость, этот уродец имел вполне себе достаточный резерв, чтобы себе это позволить. Но, увлекшись процессом, все они совершили очень сильную глупость, а именно, отошли от заложников, которых я опасался задеть. Дефлуксия Нестриплекс. Резко перестал я поддерживать огненное заклинание, выцеливая увлекшихся противников и прыгая назад. Переполненная силой молния тут же испепляла двоих противников, которые находились справа, просто сметая наспех выставленную защиту. Бомбарда. А вот последнему повезло больше, и он отделался всего лишь потерей конечности, вырубившись после посланного вдогонку оглушающего. Игнисунда Максимум. Лавина огня, посланная сразу с двух палочек, погребла под собой уже изрядно ослабленного элементаля, и тот за считанные секунды оплыл вниз безвредной лужицей. Остался только главарь всего этого сброда, который после расправы над подчиненными встал в ступор, затем кинулся к уползшей не так далеко девице, притягивая ее за волосы и направляя в ее голову волшебную палочку. «Не подходи, иначе снесу ей башку!» — истерично взвизгнул мужчина, судорожно оглядываясь, что вкупе с искусственно заниженным голосом выглядело достаточно комично. «Догадался все-таки?» — слегка улыбнулся я, отряхиваясь от каменной крошки, земли и прочего непотребства, которые налипли на мантию и неспешно приближаясь к недоумку. Только сейчас догадался взять заложника. Впрочем, для таких как он, эти существа все равно не представляли никакой ценности, а значит, как он должен был считать, не представляют ценности и для нас. Скорее это был жест отчаяния. «Что вам нужно?» «Деньги», — прозвучало первое предложение. «У моей семьи много денег. Мой отец заплатит вам столько, сколько скажете». Начал торговаться тот, а я внезапно понял, кто именно скрывается за маской. До последнего я думал, что этот идиот не додумается самолично руководить процессом, особенно учитывая все последствия раскрытия его маленького бизнеса. Но, ахахаха, не смог я сдержать радостный смех от осознания того, что черная полоса, похоже, начала заканчиваться, и мне, наконец, начало вести. «Чего ты смеешься?» — взвизгнула фигура в маске, грубо протащив за волосы всхлипывающую женщину. «Я же сказал, не подходи, или я ее убью». «Ох!» — отсмеялся я и активировал артефактный маячок. «Тому, что ты чертов дебил, Чарли, посмотри назад, откуда ты?» — начал было говорить тот, поворачиваясь, но тут же обмяк от удара увесистого кулака в артефактном кастете, выпустив девушку, которая тут же отбежала в сторону и разрыдалась. «И вправду, дебил», — констатировал подкравшийся сзади Альберт, сноровисто накидывая на тушку нашей цели целый каскад заклинаний, призванный обезвредить оглушенного противника и выявить сторонние артефакты, которые он тут же откидывал в отдельную кучку взмахами палочки. «А ты не слишком торопился», — недовольно отметил я, осмотрев Альберта, на котором из боевых отметин была только сильная усталость, которую не могли скрыть даже чары помех, да он даже плащ не запачкал, мог бы пораньше с теми двумя справиться и помочь мне, не хотел рисковать, невозмутимо пожал плечами Стамп. Эти двое были явно на уровне мастера, пришлось использовать ловушки, а тебе все равно ничего не угрожало в тот момент. Ну ты прав, немного подумав, признал я его резоны, против троих магов, пусть даже с элементалем в качестве подмоги, я бы и сам рано или поздно справился. Собственно, как оно и вышло. «Еще выжившие есть, ХМ», — выразительно промолчал Альберт, словно бы что-то вспоминая, затем окинул взглядом окрестности, разбросанные тут и там останки, тихо глядящих на нас бывших рабынь. «Нет, ну и ладно», — махнул я рукой, вспоминая про единственного оставшегося в живых одноногого пирата. «В целом, свидетелей и так было достаточно, но пусть будет еще один. Я взял одного, на кладбище лежит. Позаботься о нем, ну и об остальном, дамы». Я немного прервался, поворачиваясь к представителям разных рас, усилив магией голос. «Итак, дамы, сейчас вы в безопасности, не нужно бояться, скоро здесь будут Авроры и колдомедики, если кому-то нужна помощь. В дальнейшем, вы будете выступать свидетелями против этого». Я пнул ногой уже начинающего просыпаться смазливого парня лет 19, чья маска теперь лежала рядом с остальными артефактами и его палочкой немного поодаль. «Куска дерьма, он должен ответить за все, что сделал, и больше вас никто не тронет. Внимательно взгляните в его лицо и хорошенько запомните. Господин», — подняла руку одна из вейл постарше, со жгуче рыжими волосами и чудом сохранившимся в них белым светочком, — «мы от всей души благодарны вам за спасение, но мы просто не можем ничего сказать, наши уста закрыты. Как вас зовут?» — обратился я к самой смелой девушке, понимая ее опасения. «Все подобные работники по принуждению или вначале добровольно заключали магический контракт с крайне неприятными пунктами. Но не надо думать, что этот контракт – панацея. В отделе тайн было несколько спецов, которые могли вытащить показания даже с учетом подобных ограничений. И Крауч был знаком с одним из таких спецов, который помогал ему еще во времена борьбы с Волдемотом. Об этом мы подумали в первую очередь, прорабатывая подобный план. На всякий случай, Крауч был посвящен только в некоторые детали нашей операции. Не то, что я ему не доверял, но после одной промашки, был вынужден дозировать информацию даже для тех, на кого мог положиться. Впрочем, тот и не рвался за этим, сосредоточившись на собственной кандидатской кампании, без споров дав маячок на специальную группу магов, которые носили статус своеобразного отдела Интерпола в магической Британии, которые были лояльны именно ему. Надо сказать, подготовка у этих ребят была еще хуже, чем у рядовых Авроров, да и в целом у них была скорее офисная работа, не конкурирующая с Авроратом и ДМП за их хлеб, но это им было и не нужно. Главное, что от них требовалось, возбудить несколько уголовных дел и послать соответствующие запросы в другие страны. Но это долгая история. Важно то, что этим я не ограничился, договорившись через Малфоя со Скинджером о еще одной независимой группе Авроров, из наиболее честных представителей правопорядка, досье которых просматривал лично. Естественно, можно это было бы сделать через Макмиллана, но без деталей бы не обошлось, если мы разговаривали с Брайаном с глазу на глаз, а детали я давать не хотел. Но вот Скинджер, который перед Малфоем был в долгу, Когда тот не стал топить Руфуса и подтвердил непричастность его к незаконным обыскам, что было не совсем правдой. Но кого она волнует, если виновник найден и уже наказан, верно? Каким-то образом, с небольшой помощью Малфоя, Руфус даже удержался на месте заместителя Аврората. И когда тот попросил об одолжении, тот не смог устоять. «Нерисса, господин», — опустила глаза Вейла. «Послушай, Нерисса, во-первых, я вам не господин, можно просто лорд Блэк или Сириус», — проговорил я, снимая сокрытие, в нем сейчас не было нужды. «А во-вторых, с этой минуты вы все под защитой рода Блэк, так что ничего не бойтесь, это ты, Блэк», — прошипел связанный парень, на глазах изменяясь в лице. «Я знаю, что тебе нужно, я все знаю, отпусти меня, и ты получишь поддержку моего отца, я это гарантия ФФФ. Так вот, с этой минуты вы под моей защитой, насчет магического контракта можете не беспокоиться, это вопрос решаемый». Я заткнул отпрыска благородного дома Фассетов заклятием немоты, затем, немного посмотрев на ублюдка, добавил еще одно незаметное проклятие долговременного действия. В том, что ему удастся открутиться, я не верил. Не пойманным прямо с поличным, со всем комплектом улик и свидетелей, и не за такие преступления. Однако, кто сказал, что ему обязательно суждено прожить долгую и несчастливую жизнь в Азкабане? Старый лорд Фассет, конечно же, попробует помочь своему отпрыску, но возможностей у него для этого будет мало. Гринграсс не дурак, и попробует обрубить все связи с тонущим, как и вся его коалиция. А уж я постараюсь добавить бензина в полыхнувший огонь. Особенно будет приятно показать Амелии, с кем именно она сотрудничает в борьбе за министерское кресло. А ведь довольно богатый Фассет через Гринграсса спонсировал добрую треть политической кампании моей знакомой. Нет, выйти на старика, если тот и в курсе делишек своего сыночка, скорее всего, не удастся. И даже таким шагом разрушить коалицию нейтралов выйдет вряд ли. Можно было бы разыграть всю эту ситуацию втихую, получив себе должника в партии Гринграсса, только вот Фассет не был ни авторитетным лидером, ни правой рукой моего противника, скорее одним из крупных денежных мешков, получающих за свое участие политические дивиденды. Нет, у меня была идея получше. Дорогие дамы, я должен представить вам еще одного человека, который рискнул жизнью, чтобы вызволить вас и наказать преступника. Мой дорогой товарищ, Гилдерой Локхарт. Да, это я. Снял чары помех со своего лица только что подошедший немного бледный, но все так же неотразимо глянцевый маг, сверкая фирменной улыбкой. На площадку опустилась практически полная тишина, спасенные были шокированы не меньше бедного Чарли, который не в силах ничего сказать, только пучил глаза. «А я знала-знала, что вы нас спасете», — нарушила тишину красивая девочка, Вейла. И тут их как прорвало. Спасенные обступили растерявшегося Локхарта, выражая ему самую сердечную благодарность, от которой наш герой сразу поплыл, растекшись в глупой улыбке. На заднем фоне зазвучали звуки трансгрессирующих сюда магов в алых одеждах, и площадь начала быстро наполняться людьми. Работает Аврорат. Один из магов, увидев разбросанные по остаткам мостовой трупы, направили на нас свои волшебные палочки. «Всем поднять руки вверх, отставить руки вверх», — двинул подзатыльник одному из особо ретивых авроров высокий маг, с шрамом, пересекающим правый глаз. Я тут же узнал в нем Диметрия Шарпа, который был командиром присланной к нам группы. Довольно сильный маг, один из авторитетнейших авроров, не добравшихся по карьерной лестнице даже до начальника отдела из-за своей принципиальности. Один из тренеров кадетского корпуса. Не разобрался в ситуации, не лезь, усек. «Да, наставник», — понуро произнес аврор, хмуро глядя на свидетелей своей неловкости. «Мистер Блэк, мистер Локхарт», — слегка кивнул мне и занятому Гилдерою маг, опустив мои регалии. «Несколько понятно, почему тот не добрался до верхов карьеры. Впрочем, смысла заострять внимание на этом не было. Главное, чтобы он честно отработал свою работу. Меня зовут Диметрий Шарп, старший аврор дежурной группы. Здесь был зафиксирован сигнал вызова С. Что здесь произошло?» «Конечно, старший аврор Шарп», — улыбнулся я. «Разумеется, я поясню все, что здесь творилось, но сейчас несчастным жертвам нужны колдомедики». «Хорошо», — сухо ответил Шарп, давая отмашку бригаде колдомедиков. «Итак, слушайте. Глава 5. Многие из живущих достойны смерти, а многие из умерших – жизни. Ты можешь возвращать к жизни, то-то же. Тогда и не спеши осуждать на смерть. Никому, даже мудрейшему из мудрых, не дано видеть всех хитросплетений судьбы. С. Д. Ж. Р. Р. Толкингендальф. Я все равно не понимаю, почему именно он? В который раз хмуро спросил Альберт, когда после достаточно долгой процедуры допроса и оформления всех документов я, оставив до сих пор ошарашенного Локхарта, перенесся сначала к Винсенту, который также справился со своей задачей, а затем уже в дом на Гримма. Сейчас здесь было уже теперь непривычно пустынно. Тет, вместе с Андромедой, ради их же безопасности, вместе с телохранителями отправились в США, штат Массачусетс, где находилась школа чародейства и волшебства Ильвермурни. Тет, по выбитому для него Краучем гранту на повышение квалификации, связанному с его повышением. Андромеда же просто развеется от тоски по маленькому Гарри, к которому та уже успела привязаться, ну и, разумеется, поддержать мужа. На специальных курсах при Ильвермурни проходили мастер-классы портальной магии, которые были тесно связаны с артефакторским делом, что удовлетворяло оба желания Тонкса, который, как и жена, взяли двойную фамилию Сютонгсблэк, но назывался тот упрямо только первый. Со сменой их статуса вышел забавный случай, когда Андромеда еле успела вытащить из кучи документов, отданных старику Томасу, официальный бланк смены имени с ним Фадерна Джетт, в честь солистки любимой группы Йоаньет Пхеблацхерц, была отругана, едва ли не выпорота, и в пику родителям отказалась от двойной фамилии в пользу просто Блэк. С этим уже Меда просто смирилась, махнув рукой на подростковый бунт дочери. В общем, сейчас мы были в родовом поместье одни. Пока что шел ремонт в фамильном особняке Стампа, тот в целом полностью переехал сюда, скрашивая своими редкими репликами пустые вечера. Ну, или забавным противостоянием с Винсентом те моменты, когда тот вырывался с его работы, которая в основном проводилась ночью. Этот разговор у нас повторялся уже дважды, первый раз после того, как я рассказал Стампу о непростой судьбе Локхарта в моей затее, так же, как и о его не самом светлом прошлом. Что до Альберта, тот сразу же воспылал к великому обманщику не самыми светлыми чувствами. Видимо, еще один привет из прошлого моего вассала. Тот не слишком горел желанием работать вместе с таким человеком, впрочем, профессионально выполняя свою часть работы. «Послушай, Альберт», — произнес я, допивая последнее зелье, — «я вроде бы уже пояснил причины, почему мне понадобился именно Гилдерой. Неужели так сложно понять, что мне нужна его репутация и слава, а также отвлечение внимания от своей персоны? Мнение толпы изменчиво. С одной стороны, спасенные люди и не совсем люди, разоблачение крупной международной преступной схемы. С другой стороны, как бы темный маг, который вместе с бывшим наемником убил кучу людей и пленил еще одного представителя древних семей с вполне себе незапятнанной репутацией мирных магов-элементалистов. Пускай лучше думают, что я был только на подхвате у борца с темными силами. Там, глядишь, и общественное мнение поменяется в лучшую для меня сторону. Да и сам Локхарт, с его популярностью еще не раз сослужит мне хорошую службу. Могу поспорить, что ему дадут орден Мерлина за этот случай. Или в тебе говорит зависть? Нет, конечно, слишком поспешно сказал Альберт, что заставило меня внутренне улыбнуться. Конечно же, парень может все отрицать, но подобная награда явно порадовала бы его не особо заметные под маской малоэмоциональности амбиции. Тем более, что его далекий предок, Альберт Гибберинг Стамп, также был кавалером ордена Мерлина, причем один из немногих, первой степени. Тогда, я думаю, вопросов больше быть не должно. Пускай Локхарт и обманщик, но не дурак. Вдобавок, этим действием я еще больше привязал к себе любимца домохозяек всей магической Британии, проговорил я, растекшись на кресле. После напряженной ночи, я чувствовал себя как никогда уставшим, а ведь предстояло сделать так много. Мы немного посидели молча, перед тем как Альберт вновь нахмурился и вновь спросил: «Это понятно, но почему именно он?» «Да потому что, Мерлин, как с вами обоими тяжело, пары часов ранее, ну почему он?» Винсент, на щеке которого толстым слоем было налеплено лечебное зелье, страдальчески закатывал глаза. Итогом его блестящей операции был выполненный захват производственных мощностей одного из авторитетов Лютного, который уже неофициально был связан с самим стариком Фасситом, реализуя особую модификацию умиротворяющего бальзама через сеть распространителей самого Мэтта Бриллианта Бергера. Состав был великолепно переделан неизвестным мастером-зельеваром, и вместо обычного успокоящего эффекта дарил долговременную эйфорию, схожую с приемом героина. Но, в отличие от магловского аналога, не вызывал побочных эффектов и деградации иммунной и нервной системы. Только легкая психологическая зависимость, как от употребления сигарет, которая вызывала желание снова и снова попробовать чудодейственное зелье. Доход от реализации подобного наркотика можно было оценивать в 1000 галеонов ежедневно, и помимо самого Фассета здесь были завязаны интересы и самого Гринграсса. Естественно, место варки было защищено как не самое слабое поместье, и находилось в одной из труднодоступных лакун. К счастью, с помощью верного человека Галанте, место было известно, как и примерное количество противников. Сам консильери Малфоя давно облизывался на этот огромный кусок, но, к несчастью для него, Малфой не желал обрывать связи со своими политическими союзниками по интересам, как и с людьми в министерстве, которые все это дело покрывали. Даже сейчас данное зелье не было внесено в список наркотических веществ, всего лишь имея приписку «Запрещено к отпуску без рецепта врача». Другое дело, что ни одна порядочная аптека просто не продавала данный препарат. Этим занимались несколько прикормленных бергером лавок с зельями, и уличные распространители нескольких подконтрольных криминальному авторитету банд. Так вот, как я уже сказал, итогом операции стал захват нескольких подмастерья-зельеваров на контракте, рецептура и ингредиенты для приготовления зелья, а также огромный запас уже приготовленных слез феи, на сумму чуть выше 200 галеонов, а также некоторое количество наличности. Итоговый результат мог бы быть еще больше, если бы Винсент, который увлекся сражением с самим Бергером, не разнес больше половины имеющихся на складах запасов. Итог – невозвратные потери. Трое из группы Винсента и пятеро людей Галанте, товар на сумму более 300 тысяч галеонов, и рваная рана на щеке самого Винсента, которую тот получил от осколка одной из реторт. К счастью, не от сильного проклятия, а значит шрама удастся избежать, потому что ты слишком импульсивен и самоуверен. Напомнить, кто лично уничтожил уже принадлежащую нам гору золота. Сдержанно ответил я, унимая ноющую боль в перегруженных энергоканалах. Мне срочно нужен был отдых и курс восстанавливающих зелий. Этот ублюдок первый начал бомбардами бросаться. Мне что оставалось? На себя их ловить. Вскочил Винсент, затем с шипением вернулся обратно, дергая поврежденной щекой. Тебе нужно было следовать плану, отчеканил я, устав припираться с упрямым говнюком, который вечно пытался попробовать отодвинуть границу дозволенного, в котором не было дуэли один на один, а была слаженная работа по подавлению опасного противника. Но тогда зачем все эти тренировки? Какого Мордрида я тренируюсь по несколько часов в день, чтобы испугаться какого-то? Хватит! Хлопнул я по столу, переставая сдерживаться и давя на него недовольно забурлившей силой. До тех пор, пока я не решу, что ты готов, ты будешь беспрекословно слушаться Леона. Или, возможно, ты хочешь оспорить мое решение? Нет, сглотнул Винсент, когда перед его лицом вдруг возникли две истекающие тьмой пасти. Мордрид, ругнулся я, вновь усиливая собственный самоконтроль и заставляя непослушное заклинание, а заклинание ли, вернуться обратно. Странно, что я даже не произносил слова заклинания вслух. Впрочем, этот заносчивый говнюк меня настолько бесит, что я мог и забыть. Даже во время боя не использовал эти чары, а тут вдруг. Ладно, успокоившись, я взглянул на присмиревшего Винсента. Объясню еще раз, для особо одаренных. Хотя Фассету сейчас будет не до его золотой курочки, только в этом бизнесе заинтересован не только он. Сейчас, когда станет известно, кто все это провернул, нас будут пробовать на зуб очень многие, а у тебя просто нет такого опыта, как у старика, как и людей. Может, возразишь? Нет, отвел глаза Блишвик, понимая мою правоту. Надеюсь, в то же время, Леон смог сохранить практически все, после падения Вальдемарта и, да перестань дергаться от этого гребаного имени. Прервался я на рефлекторно вздрогнувшего мага. Я уже начинаю завидовать этой рептилии. Нужно было очень сильно постараться, чтобы половина магической Британии сжималась в привычном страхе каждый раз, когда произносит твое имя, пускай и в основном те, кто застал это в детстве. В то же время такое табу можно было бы использовать более интересным способом, чем наказание произнесших всуе имя темного мага. Ты же тоже Блэк, хоть и всего на четверть. Да, конечно, тут же приосанился Винсент, а я в который раз подумал, что если парень будет себя показывать так же хорошо, как и сейчас, и избавиться от попыток сделать все по-своему, то в скором времени можно будет рассмотреть вопрос принятия его в род как побочную ветвь. Крови Мисопиной должно было быть достаточно, чтобы родовой алтарь его принял. К тому же он действительно похож на представителя нашего семейства. И дело тут не в знакомой внешности, просто, я все понял, лорд Блэк, отвлек меня от раздумий заговоривший Винсент. Действительно, откусив этот кусок, мы вызвали недовольство многих, вовлеченных в распространение слез. И, скорее всего, нас будут пробовать на зуб все, кому не лень. Удержаться будет непростой задачей. Да и старик действительно крутой, капо, опытен и все дела. Но можно один вопрос? Да, махнул я рукой. Почему все-таки именно он? И орденом Мерлина третьей степени награждается Гилдерой Локхарт, на сияющего ярче обычного мага, под вспышки колдокамер, Фардж торжественно надел такой же блестящий золотой орден в виде круга и восьмиконечной звезды с большой буквой М в центре. Атриум министерства, где собралась внушительная толпа магов, преимущественно женской части, наполнился бурными аплодисментами и выкриками домохозяек, которые воочию увидели своего кумира. Фадж также сиял как начищенный галеон, важно пожимая руку борцу с темной магией, даже, пожалуй, дольше необходимого. Корнелиус отчаянно цеплялся за любой повод набрать себе лишние политические баллы перед предстоящими выборами. Хотя, в целом, наверное, должен был понимать, что его проигрыш только вопрос времени. Бывшие союзники один за другим отворачивались от медленно тонувшего корабля, предпочитая выбрать себе патрона в лице Крауча или Амелии, как наиболее очевидных кандидатур на пост следующего министра. Кстати, Амелия также находилась на процедуре вручения ордена Гилдерою и скромной по моим меркам почетной награды в 10 тысяч галеонов, которую я, совокупив с еще одним взносом на такую же сумму, отправил в качестве пожертвования в фонд пострадавшим от рук этой преступной организации. Эмоций, конечно же, от такого жеста было гораздо меньше, чем от награждения Локхарта, но в целом публика осталась довольна. А после нескольких статей, где я буду упомянут как помощник Гилдероя и щедрый меценат, думаю, вряд ли фамилия Блэк будет уж так прямо ассоциироваться с темной магией. Единственный, кто был незаслуженно забыт, это Аврор Шарп, которому без моего участия не светило даже памятного значка. Но сейчас он был здесь, щеголял орденом за службу, вкупе с большой премией, и кидал на меня хмурые взгляды, явно догадываясь как о моем вмешательстве, так и о не совсем чистой подоплеке всего этого чудесного совпадения с задержанием сына влиятельного лорда. Рядом с ним немного натянуто улыбалась на камеру сама Амелия, у которой Крауч перехватил инициативу раскрытия международного преступления. Как оказалось, после инцидента в Германии, когда местный Аврорат начал прочесывать в страну в поисках темного мага, всполошил всех владельцев незаконного бизнеса, в том числе и домов удовольствия, которые зачастую использовали рабские контракты как для удержания своих работниц, так и для их привлечения. Младший Фассиджи пошел дальше. Его заведение оказывало в том числе и специфические услуги для той категории магов, которых уже не интересовала обыденность. Любители экзотики платили баснословные деньги за удовлетворение своих низменных желаний, а также за полную анонимность. Естественно, что Чарли работал не один, да и не только на территории Германии, но именно в ней он был связан деловым партнерством с оставшимися неизвестными лицами. По странному стечению обстоятельств, отголоски той самой магии обнаружили в Германии именно на том месте, где проводился так называемый вывод активов через портал в Англию. В то же время, доблестные силы полиции не смогли найти никого на той стороне портала. На этом месте чтения свежих подробностей из германской прессы, у меня зашевелились волосы на затылке. К счастью, на данный момент самой вероятной версией была активизация сторонников Гриндевальда. Дошло вплоть до того, что в Нумингард отправили группу магов для дополнительного допроса самого великого темного мага прошлого. В общем, я немного выдохнул, а Чарли, с которым также очень плотно желали пообщаться коллеги из Германии, достаточно скоро организовали пожизненное нахождение в Азкабане. Но, надо отметить, на верхних уровнях. Это уже подсуетился старик Фассет, избежав для сына поцелуя Дементора, ну и сам Чарльз, который быстро сдал всех своих подельников, и еще некоторые места, где содержались его принудительные работники. Когда церемония награждения закончилась, а толпа обступила привыкшего к вниманию Локхарта, я еще немного пообщался с редкими до моего внимания журналистами и переместился прямо в Мунга, где меня ожидал старый товарищ, который только сейчас пришел в себя. «Лорд Блэк, какая встреча!» Наткнулся я на ту, которую никак не думал ожидать. Изумрудное строгое платье, палантин из какой-то разновидности магических лис, а также старомодное остроконечное платье и острый, не потерявший своей властности взгляд, не оставляло выбора для персоны, с которой я был знаком после редких визитов к Фрэнку и Алисе. Леди Лонгботтом перехватила меня возле двери, ведущей в палату к Римусу. «Леди Лонгботтом», — поцеловал я воздух над рукой немного постаревшей после смерти мужа Арфанга, но все еще очень красивой женщины. «Я, конечно, очень рада, что вы взялись за ум и подучили этикет, но право слова можешь называть меня просто Августа. Все-таки не чужие люди». Сухо улыбнулась та краем губ, сразу же переходя на «ты». «Хорошо, Августа», — принял я условия игры до нельзя прямой женщины, которая, к слову, единственная из условных сторонников Дамблдора голосовала за мое опекунство Гарри. «Навешаешь старого друга?» — поинтересовалась миссис Лонгботтом, показывая свою осведомленность. Немногие знали, кто именно лежит в частной палате под условием анонимности и строгого контроля посещаемых. И дело было даже не в том, что это было очень секретно, а скорее в том, что у Римуса все еще оставалась его пушистая проблема, а буквально пару дней назад было полнолуние, так что содержался он здесь со всеми мерами предосторожности, о которой знал ограниченный круг лиц. Видимо, она была в их числе. Впрочем, учитывая, как много времени проводила Августа в Мунго, навещая сына и невестку, а также то, что их палата находилась на этом же этаже, можно было предположить, что та просто увидела знакомое лицо. «Я видела, как Римуса заносили в эту палату», — сразу же ответила та на невысказанный вопрос. «Да», — просто ответил я, не зная, что еще сказать. «Ясно», — также кивнула леди Лонгботтом, уходя в свои мысли. «И что с ним?» Я поинтересовалась у врачей, но те заявили о том, что это конфиденциальная информация. Неодобрительно покачала головой женщина. «Откат от нарушения магического контракта, решил не делать я тайны из состояния Люпина. Все, кто был заинтересован, и так знал, а старушка может и обидеться за умалчивание». «Ага», — сверкнули непонятные эмоции глаза Августы. «Дела этого проклятого ордена, а откуда вы?» «Знаешь, я, конечно же, уже не молодая, но не слепая», — с усмешкой ответила женщина. «Да и дважды два могу сложить, ты уж поверь». «Я даже не сомневался, на самом деле удивился я». «Но как, давай рассудим», — перебила меня Августа. «То, что Римус потерял сознание сразу того, как попытался тебе что-то сказать, это раз. Я была в атриуме и лично это видела. До полнолуния была еще неделя, так что эту проблему Люпина можно отмести. Да и то, что это попытка нарушить контракт, ты сам подтвердил сейчас, это два. Ну а про самоубийственные действия Грюма, которые очень тебе помешали, наверное, не слышал только глухой, это три. Вот и получается, что Римус очень хотел тебе что-то сказать, за что аж получил магический откат. Вкупе с тем, что ты был явно не готов на заседании, и зная о личности самого старого друга Дамблдора, получается, также протянул я, поражаясь аналитическими способностями старой женщины. Я, конечно, знал, что та не зря возглавляет дом Лонгботтомов, который, имея всего несколько представителей, все еще является очень богатым и уважаемым родом, который является практически монополистом в поставке редких растительных ингредиентов. А ведь на такой кусок должны засматриваться многие. Ну и получается, что твой дурак-приятель узнал то, что ему знать было не положено, и попытался тебя предупредить. Узнать он на делах Грюма мог только в шайке Дамблдора. «Верно», — резюмировала Августа, сложив руки на груди. «Я в целом думаю схожим образом», — осторожно ответил я. «Вот то-то и оно», — протянула леди Лонгботтом. «Как дураками были вы все, так дураками и остались, с этими играми в тайные ордена. Что вы, что сынок мой. Но Фрэнк все-таки был героем. Попытался я вступиться за старого приятеля. Мы не были близки с ним и Алисой, как с Джеймсом или Римусом, но совместные сражения умеют сближать как никогда ранее. А Фрэнк был хорош, действительно хорош, наравне с нами и братьями Прюэтт, являясь одним из лучших как в Аврорате, так и в Ордене. Ключевое слово – что был», — припечатала Августа. «И отец его, мой муж, покойный лорд Арфанг, тоже был дураком. О, я любила его, пойми меня правильно. Он был добрый и в постели неплох, но все равно дурак набитый. Весь в вашу породу, видать. Умудрился залезть в логово к Рунеспурам где-то в Африке, во время экспедиции с Фернаном Лавгудом. Говорят, что нашел какой-то уникальный вид. А следом мой олух-сын делал то же самое, только вместо логова змей выбрал тайный орден под руководством еще одного змея. Зайти туда легко, но попробуй выйти оттуда целым. Я его предупреждала, а он только ухмылялся, кичился этим вашим боевым братством. А каков итог? Один умер, оставив ребенка одного у семейки Маглов. Другой собирает фантики в палате, третий в Азкабане, четвертый – предатель. А дальше считать расхотелось. Знаешь, когда вернешь мальца Поттеров, воспитай его лучше, чтобы получилось не так, как со всеми вами.